890. Ноябрь 13. «И среди вас есть явленные предатели моего дела. Обманывающему скажи, как полезен мне твой обман. Ну и тебе лучше было бы не родиться, чем приближаться ко мне. Ибо когда тайное станет явным, что скажет обманывающий? А тайное станет явным. Скажи, не обман страшен, но следствие. Разрушают они путь обманщика. Сознательный обман руководителя пресекает путь обманщику. Предупреди. Обман обнаружишь, но горе тому, кто в темные руки тебя предает. Есть ли обман? Есть полный? Нет, но близкий к тому. Горбатого могила исправит».